Беседа 13. Интуиция, не объяснение. Вопрос. Можно ли научно объяснить интуицию? Является ли она умственным феноменом? Интуицию нельзя научно объяснить, потому что само это явление ненаучно и иррационально. Сам феномен интуиции иррационален. На словах кажется, что нет ничего необычного в вопросе, можно ли объяснить интуицию. Но это значит, можно ли свести интуицию к интеллекту. Интуиция – это нечто за пределами интеллекта, нечто, не принадлежащее интеллекту, нечто, приходящее оттуда, где интеллект совершенно беспомощен. Поэтому интеллект может чувствовать ее, но объяснить ее не может. Можно чувствовать прыжок, потому что здесь есть промежуток. Интеллект может чувствовать интуицию. Можно отметить, что что-то произошло. Но объяснить ее нельзя, потому что объяснение – это причинность. Объяснение значит, откуда это появилось, почему оно случилось, какова причина. А интуиция приходит из другого места, не из самого интеллекта. Так что здесь нет интеллектуальной причины. Для интуиции в интеллекте нет повода. Она не связана с ним. Между ними нет перехода. Например, Мухаммед был неграмотен. О нем никто не знал. Никто даже не подозревал, что такая великая вещь, как Коран, могла произойти от него. В нем не было ничего примечательного, ни одного поступка, ни одной мысли. Он был просто обычным человеком, совершенно ординарным. Никто никогда не чувствовал, что от него возможно что-то необычное. И вдруг неожиданно, как сказано в этой притче, перед Мухаммедом предстал ангел и сказал: «Читай». Мухаммед ответил: «Как я могу читать? Я не знаю, как это делается. Я не умею читать, я неграмотен». Ангел сказал: «Читай». Мухаммед опять сказал: «Как я могу читать? Я ничего не понимаю в чтении». Тогда ангел сказал: «Читай. Милостью Божьей сможешь». И Мухаммед начал читать. Это интуиция. Дрожа, он вернулся домой. Он дрожал, потому что не мог постичь того, что случилось. Он мог читать. И он читал что-то непостижимое. Ему был дан первый аят. Сутра Корана. Он не мог ничего там понять, потому что это было никак не связано ни с чем из его прошлого. Он не чувствовал смысла. Он стал проводником чего-то не связанного с его прошлым, совершенно не связанного. В него проникло что-то от неведомого. И это могло иметь отношение к кому-то другому, могло иметь значение для кого-то другого. Но никакого отношения к Мухаммеду это не имело. Это проникновение. Он пришел домой дрожа, он был в лихорадке, он все думал, что случилось. Он был не способен понять случившееся. И в течение 3 дней был в глубокой лихорадке, дрожал, потому что тому, что произошло, не было причины. Он не мог даже собраться с духом, чтобы рассказать кому-нибудь об этом. Он был неграмотным, кто ему поверит. Он сам не мог поверить в то, что случилось. Это было невероятно. После 3 дней лихорадки бессознательного состояния, он нашел в себе силы рассказать об этом своей жене, но при условии, что она не расскажет никому больше. Он сказал: «Кажется, я сошел с ума». Но его жена была старше его и более образована. Ей было 40, а Мухаммеду 26. Она была богатой вдовой. Она почувствовала, что случилось что-то настоящее. И она стала первой, кого обратил Мухаммед. Лишь тогда смог Мухаммед собраться с духом, чтобы рассказать об этом нескольким друзьям и родственникам. И когда он говорил, он дрожал, потел, потому что то, что случилось, было непостижимо. Вот почему Мухаммед настаивал, и это стало догматом, основополагающим догматом ислама, что «я не божествен, во мне нет ничего особенного. Я самый обычный человек, я просто проводник». Вот что называют капитуляцией, сдачей себя. Почтальон просто вручает вам послание. Вы сами должны понять его. Это и есть интуиция. Это иная область происходящего, совершенно не связанная с интеллектом, хотя она может проникать в интеллект. Необходимо понимать, что высшая реальность может проникнуть в низшую, но низшая не может проникнуть в высшую. Так что интуиция может проникнуть в интеллект, потому что она выше. Но интеллект не может проникнуть в интуицию, потому что он ниже. Это точно так же, как ваш ум может проникнуть в ваше тело, но тело не может проникнуть в ум. Ваше существо может проникнуть в ваш ум, но ваш ум не может проникнуть в ваше существо. Вот почему, если вы хотите войти в свое существо, вы должны отделить себя от ума и от тела, от обоих. Они не могут проникнуть в явление более высокого порядка. Когда вы входите в высшую реальность, низший мир событий нужно оставить. В низшем нет объяснения высшему, потому что там нет места понятиям, которыми вы собираетесь объяснять. Они там бессмысленны. Но интеллект может почувствовать этот разрыв. Он может познать этот промежуток. Он может почувствовать, что происходит нечто, что вне меня. Если можно сделать хотя бы это, интеллект сделал уже много. Но интеллект может отвергать. Вот что понимается под верой в уме и под умом без веры. Если вы чувствуете, что того, чего интеллект объяснить не может, нет, вы неверующий. Тогда вы будете продолжать это низшее существование. Вы привязаны к нему. Тогда вы не позволяете войти тайне. Тогда вы не позволяете войти интуиции. Вот что такое рационалистический ум. Рационалист даже не заметит, что произошло нечто из запредельного. Мухаммед был избран. Вокруг были ученые, много ученых. Но был избран Мухаммед, совершенно неграмотный человек, потому что в нем была вера. Высшее могло в него проникнуть. Он мог позволить Высшему войти в себя. Если вы воспитаны рационалистически, вы не позволите войти Высшему. Вы станете отрицать его. Вы скажете: «Этого не может быть. Это должно быть мое воображение, это мой сон. Пока я не смогу доказать это рационально, я не приму этого». Рационалистический ум становится замкнутым. Он замкнут в границах своих рассуждений. И интуиция не может проникнуть в него. Но интеллект можно использовать, не замыкаясь в нем. Тогда вы можете пользоваться рассудком как инструментом, но вы остаетесь открытыми. вы восприимчивы к Высшему. Если что-то происходит, вы принимаете. Тогда вы можете воспользоваться помощью интеллекта. Он отмечает, что произошло что-то, что выше меня. Он может помочь вам понять этот разрыв. Кроме того, интеллект можно использовать для выражения. Не для объяснения, а для выражения. Будда совершенно ничего не объясняет. Он выражает, но не объясняет. Все упанишады выражают, но без каких-либо объяснений. Они говорят: «Это так, а это так, вот что происходит. Если захочешь войти, не с той стороны. Невозможно ничего объяснить изнутри наружу, так что войди. Стань тем, кто внутри». Даже если вы войдете внутрь, вам не станут давать объяснения. Вы сами все узнаете и почувствуете. Интеллект может пытаться понять, но он обречен на неудачу. Высшее нельзя свести к низшему. Вопрос. Разве интуиция не приходит к нам с мысленными волнами, похожими на радиоволны? Это, опять же, очень трудно объяснить. Если интуиция приходит через посредство каких-то волн, то тогда рано или поздно интеллект сможет объяснить ее. Она приходит без каких-либо посредников. Вот в чем дело. Она приходит без проводников. Она движется без каких-либо носителей. Вот почему она совершает прыжки. Вот откуда скачки. Если есть какие-то волны, которые приносят ее к вам, тогда она не прыжок, не скачок. Она есть прыжок от одной точки к другой, без какой-либо связи между ними. Вот почему она есть прыжок. Если я приду к вам шаг за шагом, это не прыжок. Прыжок будет, если я окажусь перед вами без каких-либо шагов. Но настоящий прыжок даже глубже. Он означает, что что-то есть в точке А, а потом оно есть в точке Б. И между этими двумя точками оно не существует. Вот это настоящий прыжок. Интуиция есть прыжок. Она не есть что-то, приходящее к вам. Это лингвистическая ошибка. Это не что-то, приходящее к вам. Это что-то, случающееся с вами, а не приходящее. Случающееся с вами без всякой причины связи, не исходящее ни из какого источника. Это неожиданное происшествие есть интуиция. Если она не неожиданна, если она имеет что-то общее с происходившим ранее, тогда рассудок проследит ее путь. На это потребуется время, но это можно сделать. Если вам приносят ее какие-нибудь икс-лучи, какие-то волны или что-то еще, рассудок сможет познать, понять и проконтролировать ее. Тогда однажды, возможно, будет создан инструмент, что-то вроде радио или телевизора, принимающий интуитивные сообщения. Если интуицию приносят лучи или волны, то мы можем создать инструмент для приема интуиции. Тогда Мухаммед не понадобится. Но я считаю, что Мухаммед будет нужен. Никакой инструмент не может уловить интуицию, потому что она не есть волновое явление. Это просто скачок из ничего к бытию. Интуиция означает именно это. Вот почему рассудок отвергает ее. Рассудок отвергает ее, потому что он не может принять ее. Рассудок может принять только те явления, которые можно разделить на причину и следствие. Рассудок считает, что есть только две области бытия – известные и неизвестные. А неизвестное – это то, что еще неизвестно, но однажды станет известным. Но религия утверждает, что есть три области – известное, неизвестное и непознаваемое. Под непознаваемым религия понимает то, что никогда не будет известно. Интеллект занят известным и неизвестным, но не непознаваемым. А интуиция работает с непознаваемым, с тем, что познать нельзя. Это не просто вопрос времени, требующегося на его познание. Непознаваемость – это внутреннее, присущее ему качество. Оно непознаваемо не потому, что ваши инструменты недостаточно точны, что ваша логика недостаточно современна или математика примитивна. Дело не в этом. Непознаваемость – внутренние свойства непознаваемого. Она всегда будет существовать как непознаваемая. И это область интуиции. Всегда, когда нечто из непознаваемого становится известным, это прыжок. Между этими двумя моментами нет связи, нет перехода. Ничто не переходит из одной точки в другую. Но это кажется непостижимым. Поэтому, когда я говорю, вы можете это чувствовать, но не можете это понять, когда я утверждаю такие вещи, я прекрасно понимаю, что говорю бессмыслицу, нонсенс. Нонсенс означает только то, что нельзя понять нашими чувствами сенсорно. А ум есть чувство, самое тонкое из них. Ум и мудрость тоже есть чувство. Интуиция существует потому, что существует непознаваемое. Наука отрицает существование божества, потому что она считает, что есть лишь две области – известное и неизвестное. Если есть какой-нибудь Бог, мы обнаружим его лабораторными методами. Если он существует, наука обнаружит его. С другой стороны, религия говорит, что бы вы ни делали, нечто в самой природе бытия останется непознаваемым, тайной. Если религия не права, тогда, я думаю, наука уничтожит весь смысл жизни. Если нет тайны, уничтожен весь смысл жизни и вся красота. Непознаваемая – это красота, это смысл, это надежда, это цель. Жизнь что-то значит благодаря непознаваемому. Когда все известно, все становится плоским. Вам это надоест, все станет нудным. Непознаваемое есть тайна, и это сама жизнь. Я скажу так. Рассудок есть усилие познать непознаваемое, а интуиция – это когда непознаваемое случается. Проникнуть в непознаваемое возможно, но объяснить его нельзя. Здесь возможно чувство, объяснений нет. Чем больше вы стараетесь это объяснить, тем более замкнутыми вы становитесь. Так что не пытайтесь. Пусть рассудок работает в своей сфере, но постоянно помните, что есть более глубокие области. Есть причины более глубокие, недоступные пониманию рассудка. Есть причины более высокие, непредставимые и непостижимые для рассудка.